В эту же первую половину 80-х годов приобретает Павел Михайлович «После побоища», «Аленушку» и еще ряд картин Васнецова. Наконец, в январе 1885 года, решив купить большое полотно Репина «Иван Грозный, сын его Иван», Третьяков пишет художнику о том, как провел ночь в нервном состоянии, беспокоясь, что может не попасть в Петербург к открытию выставки и упустить картину. Потому просит уже теперь считать произведение за ним и добавляет: «Придется нынешний год начать пристройку к галерее, почти уже нет места». «Еще пристройка!» — восклицает в ответ Репин. «Да, вы шутить не любите и не способны почить на тех почтенных лаврах, которые справедливо присуждены вам всем образованным миром. Вы хотите создать колосса!» Музейный колосс Третьякова рос с каждым годом. К осени 1885 года третья пристройка была готова. Она продолжала предыдущую и состояла также из шести залов, по три внизу и вверху. Слова коллекционера никогда не расходились с делом. В новом помещении был специально выделен репинский зал, в который и поместили картину. Огромное драматическое полотно, прекрасно освещенное боковым светом из окон, производило сильнейшее впечатление. Много волнений причинило оно собирателю и художнику, много волнений суждено было еще впереди. С трагической картиной связаны трагические судьбы. С самого начала своего появления на свет вызвала она разногласия, нападки правительства и, как всегда бывает в подобных случаях, особый интерес публики. Верноподанные круги, увидев полотно на 13-й передвижной выставке, заявили, что это оскорбление царя и власти. Народ валил валом на выставку, но когда Грозного привезли в апреле в Москву, картину быстро велели снять. Третьяков тотчас забрал полотно к себе, волнуясь, как бы его не приказали уничтожить. Многие, прослышав, что картину купил Третьяков, шли в галерею, желая ее увидеть, но не обнаруживали, и разочарованные уходили. А картина была арестована во внутренних комнатах. С Третьякова взяли подписку, что он не выставит картину для публичного обозрения. Павел Михайлович волновался за судьбу картины. «До переезда на дачу она будет спрятана», — озабоченно писал он весной Репину. «По отъезде наших на дачу поставлю на мольберте в одной из жилых комнат. Когда будет сделана пристройка к галерее, полагаю, в начале зимы, выставлю ее в особой комнате, запертой для публики». Но этого делать, к счастью, не пришлось. Запрет с картины сняли. И вот теперь она висела, притягивая к себе взгляды. Ни Третьяков, ни Репин и не предполагали, конечно, что в 1913 году душевно больной Балашов нанесет картине ножевые раны, что художник Остроухов, один из членов первого совета галереи, назначенного после смерти Третьякова, тотчас выйдет удрученный в отставку, а художник Хруслов, первый хранитель галереи после Павла Михайловича, покончит с собой, не в силах перенести случившееся. Пока все устроилось с картиной ко всеобщему удовольствию. В галерее по этому случаю было настоящее торжество. Посетителей становилось все больше. После долгих волнений Третьяков, наконец, обрел спокойствие. Перед тем, как повесить полотно, он сам покрыл его лаком и теперь находился в хорошем расположении духа. Мир снова обрел для него краски. По вечерам Павел Михайлович садился на диван в гостиной и вместе с Верой Николаевной слушал игру дочерей. Неугомонный Ванечка теребил отца. «Папа, я могу повторить пьесу, которую играла Маша?» «Не хвастайся зря», — поучительно говорила сестра. «Могу, могу». Он бросался к роялю и, на удивление всем, проигрывал пьесу. Его феноменальная музыкальная память потрясала. Пожалуй, он был самым одаренным ребенком в семье. Павел Михайлович целовал своего любимца, сестры хлопали в ладоши, и все наперебой начинали баловать своего домашнего Ивана-царевича. И дома, и в делах был полный порядок. Павел Михайлович отходил душой в кругу семьи после треволнений с картиной Репина и постройкой.